Глава 42. Последняя. Человек всю жизнь пишет книги ради одной страницы и пишет страницы ради одной строки. Борхес. Даже самая длинная дорога однажды заканчивается, как долгий день, большая книга и вечная любовь. Лара уснула, лишь только машина выбралась на Руссельбан. Вера сняла с дочери шапку и подумала: «Как странно! Я 100 лет не звонила маме просто так, узнать, как дела. Всегда ищу какие-то причины для звонка, но чаще мама сама звонит мне, пересказывает сериалы. И я уже месяц не была у нее на ботанике, даже больше месяца, с самого Нового года. Завтра же поедет вот прямо с утра». «Сережа, вы завтра свободны?» — осторожно спросила Стенина и внутренне зажмурилась. «Вдруг скажет, я в водители не нанимался». Доктор расплылся в такой широкой улыбке, что встречный инспектор ГИБДД принял ее на свой счет. С улыбками вообще надо быть очень осторожным. Однажды лет 20 назад Вере показалось, что ей улыбается один юноша, но он всего лишь гримасничал из-за солнца. И Вера выглядела очень глупо, когда начала улыбаться ему в ответ. «Конечно, я свободен завтра», — сказал Сережа. «Я 2 суток отдыхаю, и вы можете рассчитывать на каждый час в этих сутках. Так много мне не надо», – испугалась Вера. «Приедете за мной к 11? «Скорее к 12. Сначала в полицию насчет номера». «Ах, да». «Вы не могли бы потише разговаривать?» – проворчала дочь. «Здесь вообще-то люди спят». В ответ на ее слова зазвонил телефон. Копипаста. «Ты забрала ее?» – крикнула в трубку Вера. «Все в порядке? А что случилось-то?» «Понятно. Потом расскажешь». «Хорошо, приезжайте завтра, но ближе к вечеру, потому что я у матери буду весь день». Стенина не считала себя хорошей матерью, как, впрочем, и хорошей дочерью. Она давно вышла из возраста, чтобы кем-то себя считать, тем более кем-то хорошим. Невозможно быть хорошей для всех, как ни старайся. Даже Джоконда и та не всем нравится. Даже Евгения не могла преодолеть неприязнь Ереваныча и не догадывалась о том, что действительно чувствует к ней обожаемая тетя Вера. Самое смешное, что Вера тоже ее обожала, эту смешную тощую девчонку, которая выросла в прекрасную, хрупкую женщину. Евгения расцветала медленно, незаметно, как то юное деревце в собачьем парке, полное жизненных соков, но еще не выпустившее ни одного листочка. «Обещание красоты», — думала, глядя на него, Вера, и вспомнила Евгению. Голенастый подросток, слишком крупные на вырост зубы, и чудесный, низкий, неподходящий легонькому телу голос. Кроме этого голоса, в ней тогда не было ничего, что можно счесть прекрасным, но, как юное деревце, Евгения была до последней своей клеточки наполнена обещанием расцвета. «Выправилась, сделалась», — неохотно признавала даже старшая Стенина. «К 30, наверное, станет настоящей красавицей и, возможно, будет писать книги». Евгения решила стать писательницей еще в 5 классе, потому что поняла, что из нее никогда не получится великий художник. «С чего такие выводы?» – спросила Вера, и Евгения, позабыв давний разговор о мечте стать художницей, стала рассуждать о том, что все ее любимые художники были мужчинами, и еще о том, что писать рассказы интереснее, чем рисовать. В художественной школе, где Евгения отучилась 3 года, их оставляли наедине с гипсовыми штуками, которые не вызывали у нее никаких чувств. «А я думаю, самое главное в искусстве, тетя Вера, это вызывать чувства». Вера поежилась, мышь аплодировала. Пластилиновые фигуры, которые Евгения лепила в детстве, в конце концов куда-то исчезли все до одной. Стенина подозревала, что Юлька их попросту выбросила, как, впрочем, поступила со своей долей и сама Вера. Иногда фигуры ей снились. Живые, запыленные, ростом с человека, они неуклюже толклись вокруг, пытаясь обнять Веру своими тоненькими руками, сплошь покрытыми отпечатками пальцев. Лара выглядела рядом с будущей писательницей, как мопс рядом с русской борзой. Удивительно, что они были так дружны, так преданы друг другу. «Нам с копипастой стоило бы у них поучиться», — думала Вера. Да, она очень любила Евгению. Но эта любовь была отравлена завистью, как вода в колодце. Смотреть можно, пить ни в коем случае. «Хотите что-нибудь выпить? Чай? Кофе?» — спросила Элина Юрьевна, профессор и руководитель Вериной дипломной работы. Судя по всему, Элина Юрьевна смотрела слишком много американских фильмов и позаимствовала оттуда универсальный этикетный вопрос о выпивке, дополненный, впрочем, чисто русским безалкогольным уточнением. Чай зеленый, черный? Вера попросила зеленый, хотя и не любила его, почему-то решила, что Элину Юрьевну порадует этот выбор. В квартире было много зеленого разных оттенков: шторы, настольная лампа, обои, ковер. И комнатные цветы в таком количестве, что из любой точки квартиры нельзя было не наткнуться взглядом, а то и рукой, на какой-нибудь цветущий калиродендрум. На подоконниках несли вахту пластиковые банки с рассадой, осенью им на смену придут стеклянные с помидорами. Стенина перевела взгляд на календарь. Он висел над письменным столом Элины Юрьевны, и красное окошечко, указывающее день, сегодня никто не передвинул. 20 февраля вместо 21-го. Вера во всех домах и конторах следила за календарями. Это была маленькая слабость из тех, которыми с годами обзаводится каждый человек. Календари еще ничего. Юлька, например, переворачивала туалетную бумагу в чужих гальюнах, чтобы отматывалась от рулона сверху, а не снизу. Пока Элина Юрьевна гремела в кухне чашками, Вера сдвинула красное окошечко к нужному квадратику. В тот день, 21 февраля, она поставила точку в дипломной работе. «Прощайте, господин Курбе!» Утром Вера допечатывала заключение, впервые в жизни ощущая, до чего же это приятное чувство – ходить без горы на плечах. Пусть даже эта гора родила мышь, и Элина Юрьевна раскритикует ее сейчас вдоль и поперек. При всей своей мягкости и обходительности, рассаде на окнах, черном и зеленом чае, профессорша славилась отменной въедливостью. Она была строга к умным студентам и безжалостна к лентяям. И, как все другие старые преподаватели, принимала дипломников дома. «Ну, давайте посмотрим, что вы там наваляли», – дружелюбно сказала Элина Юрьевна, принимая у Веры диплом с таким видом, как будто это была коробка хороших конфет. Вера отпила глоток. У чая был интенсивный привкус сена. «Сенча», – с гордостью пояснила Элина Юрьевна, – «дочь привезла из Японии». Собака Элины Юрьевны, старая, как изношенное пальто, положила голову на передние лапы и протяжно вздохнула. Она была породистой, но сейчас в ней не осталось ничего, кроме старости. Прожитая жизнь, до краев полная сгрызенных косточек, пойманных бабочек, изжеванных тапок, прогулок с хозяевами, драк с другими псами, погонь за кошками, краткого и счастливого материнства – все это отражалось в усталых глазах собаки, имени которой Вера так и не удосужилась запомнить. Элина Юрьевна просматривала работу, откладывая в сторону лист за листом. Она читала черновик раньше, новым было только заключение, и тот факт, что диплом Веры Стениной предстал, наконец, в законченном виде, с учетом всех профессорских замечаний. Судя по лицу Элины Юрьевны, она была довольна веренными трудами. Во время чтения лицо ее стало гордым, как у скульптора, который смотрит на готовую статую и думает: «Неужели это сделал я?» Вера пересчитывала горшки с цветами и пила ужасный сенный чай. Тут в дверь позвонили. Собака снялась с места тяжело, как корабль с мели, и пошла к двери скорее по обязанности, нежели от всей души размахивая хвостом. Вера еще в прошлый раз заметила на хвосте проплешину. Возможно, она появилась потому, что собака спала под каткой с фикусом и часто задевала его хвостом, как будто хвост был мачете, а фикус – джунглями. «Дочь», – сказала Элина Юрьевна, – «простите меня, Вера, я на минуточку». Оказалось, что дочь Элины Юрьевны привозила ей не только чай из Японии, но еще и, значительно чаще, внука. Шустрый мальчик, на вид года два, как всякая взрослая мама, Вера уже не могла определять детский возраст навскидку, а ведь раньше угадывала даже месяцы. Мальчик деловито прошествовал в комнату и тут же застыл, увидев незнакомую тетку. «Яша, ну что ты стоишь? Проходи!» – сказал кто-то недовольным голосом, после чего в комнате появилась красиво причесанная женщина. «Здрасте!» Видно было, что дочь Элины Юрьевны не любит улыбаться, и благодаря этому ей удастся избежать мимических морщин в будущем. «Мам, покорми его, а гулять не вздумайте, холодно». «Не вздумаем», — сказала Элина Юрьевна. «Яша, помнишь, что нельзя обижать собачку Клару?» Неулыбчивая профессорская дочка вдруг оживилась, вспомнив. А мы чему научились-то, правда, Яша? Ну-ка покажи, где у мамы глазик?» Мальчик покорно, как дрессированный, ткнул пальцем в услужливо подставленный глаз, накрашенный по всем правилам макияжного искусства. Потом он показал глазик у себя и у бабушки. Вера в представлении не участвовала, а вот несчастная Клара, конечно, Клара, не избежала пытки. Стоило бабушке на секунду отвернуться, как Яша тут же ткнул пальцем в слезящуюся глазницу бедной псины. Собака взвыла от боли. «Но я же сказала, нельзя обижать собачку!» – рассердилась бабушка, и Яша, секунду поразмыслив, заревел. Дочь к тому времени уже покинула отчий дом, и Элина Юрьевна включила в соседней комнате телевизор. «Иди, Яша, там мультики!» Малыш пошлепал из комнаты прочь, собака, вздохнув, последовала за ним, потому что службу никто не отменял. Элина Юрьевна вновь вернулась к диплому, и раздраженное выражение лица исчезло. Она вновь выглядела гордой, как скульптор. «Вы молодец, Вера», — сказала профессорша, и Вера от смущения дернулась, уронив со стола чужие бумаги. «Извиняюсь, я такая неловкая, простите, да ничего страшного», — Стенина подняла листы. Это были экспертные заключения. «Посмотрите, если интересно», — предложила Элина Юрьевна. Еще бы Вере было неинтересно. Рекомендуемое решение о возможности перемещения предмета через таможенную границу, степень редкости, следы от старой конвертизации, обширные выпады фрагментов орнамента. Даже будучи засоренным, пропущенным сквозь канцелярскую машину, этот специфический язык очаровывал. Вера никак не могла насытиться, читала и читала, так что Элина Юрьевна начала коситься на нее почти так же, как старушка Клара в соседней комнате косилась на малыша. Вдруг ему опять взбредет на ум показать глазик. «Вы хотели бы стать экспертом?» – спросила Элина Юрьевна. «Я давно об этом думаю», – призналась Вера. «А я давно думаю с этим завязать. Уж простите меня за грубое слово», – сказала Элина Юрьевна. «Дочь уговаривает бросить работу. У нас ведь сад большой. И Яша. А цветов сколько? Теплицы. Я могу вас подготовить, Вера. Хотите?» Стенина изо всех сил постаралась выразить на лице глубочайшую заинтересованность. Она знала, что мимика ее часто подводит. Но не в этот раз. Вот так в один и тот же день она получила благословение на защиту диплома и шанс стать экспертом по культурным ценностям. Вера летела домой, не чувствуя мороза, а ведь февраль тогда стоял под стать нынешнему. Даже по радио просили водителей подвозить тех, кто мерзнет на остановках и зависит от общественного транспорта. Вере не было холодно. Успех оказался горячим. Он жег изнутри, требовал, чтобы она его с кем-нибудь разделила. Пусть даже с первым встречным, которым оказалась мама. Старшая Стенина в последнее время хандрила, и ее, в общем, можно было понять. Столько лет вкладывать силы и деньги, да что там, всю себя, целиком, безоглядно, в один и тот же проект, и не получить от него даже копейки прибыли, ни малейшей отдачи. Тут кто угодно захандрит. Как любой человек, потерпевший крушение жизненных надежд, мама пыталась анализировать ситуацию, но все эти «а что, если бы тогда?» и «может, правда?» лишь сильнее расстраивали ее. Думать про Веруню плохо мама не могла в принципе, но с годами научилась сердиться на нее, продолжая все так же во всю ширь своего безразмерного сердца любить. Сердилась и любила, ворчала и любила, ругала и любила. Вера плохо воспитывала дочь. Позволила Юльке сесть себе на шею, да еще вместе с Евгенией. «Евгения сидит на шее для равновесия», – уныло отшучивалась Вера. Забыла поздравить маму с профессиональным праздником, днем кадровых работников. Купила слишком дорогой пуховик для Лары, тогда как бабушка донашивает старую шубейку, а уж белье какое у нее – это просто срам. К доктору пойти не в чем. Зря тратит лучшие годы жизни на Сарматова. Он все равно никогда на ней не женится, это видно по глазам. Если бы Веруня хотя бы раз посоветовалась с матерью, убереглась бы от многих ошибок. Ночами, пытаясь уснуть, мама припоминала все новые и новые дочерние грехи, считала их как овец, а некоторые впоследствии записывала, потому что память у нее стала уже не та, что в молодости. Вере придется ответить за все, что она совершала, и особенно за то, чего так и не сделала, хотя от нее этого страстно ожидали. Именно в тот февральский день, когда румяная от счастья Вера ввалилась в квартиру, впервые решив поделиться с мамой действительно важной, да еще и отличной новостью, мама тоже поставила последнюю точку в своей работе. Она записала все Верунины промахи в тетрадь, и это заняло 16 листов с полями. Душа излилась кровью и фиолетовыми чернилами пропорции 50 на 50. Мама смотрела на счастливую Веру и видела на ее месте монстра, который уничтожил длинную, чудесную, так и не случившуюся жизнь. Поэтому Верин сбивчивый рассказ был встречен, мягко говоря, прохладно, словами комнатной температуры. «Очередная идея, значит», — покивала мама. «Ну-ну». «В каком смысле «ну-ну»?» — насторожилась Вера. «Тебе не нравится, что у меня будет диплом и хорошая работа?» «Да у тебя много было хороших работ, Веруня», — развела руками старшая Стенина. «Я тебе давно говорила, ты настоящий летун. Мы таких в свое время на собраниях разбирали». Тут спасибо ей большое встряла Лара. «По частям?» «Ты о чем?» – опешила бабушка. «Ну, на собраниях вы этих летунов на части разбирали?» Взрослым здесь бы самое время посмеяться и примириться, но старшая Стенина была упрямой не меньше младшей. В тот вечер они разругались так, что Лара позвонила Калининым. Жаловалась, что ей страшно, и она боится. Вдруг бабушка ляжет спать, а мама ее зарежет. «Откуда у тебя такие мысли, Лара?» – ужаснулась Вера, когда Юлька пересказала ей дочкины слова. Лара пожала плечами. «У тебя, мамстер, было такое лицо, как у той тетки из альбома. Юдив неизвестной кисти». «Взрослые дети должны жить отдельно», – пожал плечами Сарматов, когда Вера рассказала ему свою печальную историю. Радостная часть была спрятана от него как подарок от маленького именинника. Не потому, что это был подарок, совсем наоборот. Она знала, как Сарматов воспримет известие о новой работе. Вера давно стала полноправным экспонатом его коллекции, а расставаться с экспонатами Павел Тимофеевич категорически не любил. Он ни за что ее не отпустит. Но Вера все равно уйдет. Просто нужно придумать, как именно она это сделает. Сейчас она была разочарована его реакцией. Хотелось, чтобы Сарматов посочувствовал, сказал, что у него с матерью тоже все очень непросто. Почему-то ждала от него женского ответа. Ведь только женщины умеют вовремя рассказать о себе похожую историю, чтобы огорченная подруга убедилась, она не одна во Вселенной, жизнь на Марсе существует, и Ленка тоже терпеть не может свою мать. Зато мужчины, не владея словесной техникой, могут изменить ситуацию в корне, когда этого никто не ждет, точнее, когда все уже давно помирились и пыхтят свою жизнь вместе до гробовой доски. Мама смягчилась, когда Вера принесла домой диплом, вкусно пахнувший новенькой купюрой. Защита прошла блестяще, к Стениной подходили почти совершенно незнакомые люди и, сверкая очками, делали столь замысловатые комплименты, что суть их ускользала, скрываясь под пеной слов. Элина Юрьевна, руки у нее были грязными, как у гравера, потому что сельскохозяйственный сезон был в самом разгаре. Цветы, теплицы, Яша. Приняла от Стениной букет и старинную шкатулку, которую списал из своей коллекции Сарматов, за то, что была пусть и старинной, но подделкой. Профессорша передала Вере все свои контакты и уже немного жалела о том, что решила отойти от дел. Новенького эксперта коллекционеры полюбили неожиданно быстро. Честно сказать, Элина Юрьевна слегка кокетничала, предлагая вместо себя малоопытного специалиста, чей диплом скрипел от новизны. Она не сомневалась, что коллекционеры и музеи начнут звонить ей день и ночь, уговаривая немедленно вернуться. И тогда она, возможно, сделает над собой усилие, но уже, конечно, совсем за другие деньги. К несчастью для Элины Юрьевны, новый эксперт по культурным ценностям В.В. Стенина творила чудеса. По городу, как вирус, пополз слушок, что Стенина не делает ошибок. Она уже определила несколько подделок, подтвердила подлинность одной ценной работы в музее, отсоветовала коллекционеру покупать будто бы Миро, и все это за полтора месяца. Кроме того, Вера Викторовна успела проявить себя как добрый, сочувствующий человек, Не то, что это Элина Юрьевна, сидевшая на своих принципах, как английский лорд-канцлер на мешке с шерстью. На прошлой неделе эксперт Стенина плюнула на историческую справедливость и написала фальшивую экспертизу на плохонькую, но тем не менее ценную гравюру. Владелец был в отчаянии. Он честно приобрел работу на аукционе, но таможня не разрешала ввозить ее в Россию без уплаты громадного налога. Вера видела фотоснимок гравюры «Кони, сельский пейзаж». Написала, что работа не представляет собой особой ценности, и благодарный коллекционер не знал, что сказать и как отблагодарить Веру Викторовну. Говорят, что цветы она не очень-то любит. «Спасибо за розы, Верочка», — сказала Элина Юрьевна. «Ой, тут еще и лилии, ну прямо арт-деко. Или гробница Мадонны. Поздравляю с окончанием университета. Теперь вы дипломированный специалист». Отмечали события в Карасиозерском. Сарматов, разумеется, не любил Ереваныча, зато Юлька ему нравилась, и поэтому Ереваныч тоже терпеть не мог Сарматова. К тому же Павел Тимофеевич всякий раз молчал, когда следовало восхищаться, и Ереваныч чувствовал себя в его присутствии дискомфортно. Вот и сейчас хозяин демонстрировал гостям новую конюшню, построенную по последней французской моде. Лошадки, однако, одной, как игрушечные, конюх в кафтане, жокей. Для Степы купили пони, для Евгении белую кобылу по кличке Прентис. Ларе будут разрешать ездить и на пони, и на Прентис. Впрочем, Лара не проявила интереса ни к первому, ни ко второму предложению и все время на конюшне бестактно зажимала нос ладонью. Остальные гости восхищались, забыв проверен диплом, и только Сарматов, не замечая ничего вокруг себя, гундел на ухо Юльке, что хочет купить ее картины. Она может запросить любые деньги в пределах разумного. «А где они, пределы разумного?» – хохотала копипаста. «Сколько живу, никак не разберусь». Потом, посерьезнев, объяснила. Она не сможет продать картины, потому что они подарены Ереванычу. И авторские копии делать не будет. И вообще, Паша, смотрите, какая чудесная лошадка. На поле за конюшней маленький жокей объезжал жеребца, темно-коричневого, как и риска. После ужина десяток салатов, заливное, плов и фирменный людин торт Сарматов вдруг бренькнул ножом по бокалу. «Я хочу выпить за Веру», — сказал он. «Пьем, господа», — распорядился Ереваныч. Подобно председателю исполкома старой закалки, он всегда ревниво отслеживал уровень жидкости в чужих рюмках. Если человек отказывался от алкоголя, с ним было что-то серьезно не так. Все, кроме Веры и детей, послушно выпили. О том, что Стенина с некоторых пор не переносит алкоголь, было известно всем, но никто в точности не знал, в чем причина этой странной аллергии. «Ты, Вера, прямо как мормон», — натужно шутил Ереваныч. Возможно, у него было много знакомых мормонов. Все выпили, но Сарматов почему-то не садился, торчал над столом, как маяк. «Говори», — разрешил Ереваныч. Он был сегодня в благостном настроении, мохнатые брови шевелились гусеницами. «Не знаю, получится ли у меня удивить Веру, но я попробую», — сказал Сарматов. На этих словах Лара с заговорщицким видом выбежала из комнаты, а потом появилась вновь, с упакованным в бумагу холстом. «Верка, тебе все дарят картины», — засмеялась Юлька. «Как попу иконы», — поддержал Ереваныч, и копипаста слегка дернулась от этих слов. Тут же, впрочем, пришла в себя и свалила все на людин торт. Дескать, камешек в тесто попал, чуть зуб не сломала. Битва с Людой не прекращалась ни на один день. «Ну, это, положим, не просто картина», — обиделся Сарматов. «Ты подожди пока». Он остановил Веру, которая уже нетерпеливо стаскивала обертку с холста. «Это могла быть Серебрякова, Жуковский, Кустодиев. У меня есть для тебя еще один подарок». Он вынул из кармана связку ключей и преподнес их Вере с шутливым видом. «Ключи от города, точнее, от вашей новой квартиры. Точнее, не очень-то новой, но в отличном состоянии». Ереваныч загрустил. Ему не нравились красивые жесты других мужчин в адрес чужих женщин, да еще в его доме. Он искренне считал, что устроенная по последнему слову архитектурной моды конюшня достойна куда большего восхищения, чем восторг, выпавший на долю Сарматова. Юлька трепетала ресницами так, будто квартиру подарили лично ей. Девчонки визжали. Даже Люда, подававшая чай, цокнула языком. Она бы тоже не отказалась от такого презента. Вера просто не знала, что сказать, и молча теребила ключи. «Теперь можно и картину посмотреть», — сказал Сарматов, тщетно выискивая в Верочкиных глазах что-нибудь похожее на вечную признательность и по гроб жизни благодарность. Сам сдернул бумагу с холста, и Стенина увидела девушку в берете. Но не оригинал, а копию. Молчаливую подделку, сделанную, по видимости, все тем же славянам. «Видишь, я все помню», — шепнул Сарматов. Вера по-прежнему сжимала в руке ключи от подаренной квартиры, ладонь взмокла от пота и будет теперь пахнуть металлом, как в детстве, когда бежишь в магазин с зажатыми в кулаке монетками. «Ты не представляешь, какого труда стоило мне найти эту картину», — вдохновенно врал он. Все-таки у него были очень приблизительные представления о Вериных способностях. «Погодите, погодите», — заволновалась Юлька, — «это же наш портрет». «В каком смысле наш?» — удивился Сарматов. «В таком, что Верка знает», — уклончиво ответила копипаста. «Паша, как он к вам попал?» «О, это долгая история», — сказал Сарматов таким тоном, что все поняли, эту историю никто никогда не узнает. Ереваныч с облегчением выдохнул. Бенефис Паши Сарматова его изрядно притомил. Слишком много внимания для какой-то картинки и подержанной хаты наверняка на окраине. «А где квартирка-то?» — спросил он как бы между прочим. «На Ботанике». Лара упросила мать поехать в новую квартиру на следующий же день. Сарматов был занят, опять шел по следу какой-то коллекции. Зато бабушка была в тот день свободна, как и во все прочие дни, и Вера не нашла слов, чтобы убедить ее остаться дома. Вот так, тремя поколениями, они вышли из трамвая на незнакомой остановке, и Вера вновь подумала, как же все-таки этот район с его домами-могильниками похож на колумбарий. Чем ближе они подходили к нужному дому, тем сильнее Стенина чувствовала, что уже бывала здесь раньше, и связано с этим нечто неприятное. В лифте кнопки в виде черных кирпичиков, просьба не сорить красными трафаретными буквами и мощный запах мочи, это ощущение стало еще сильнее и даже перебивало аммиачную вонь. И только когда они вошли в свою новую квартиру, Вера поняла – это бывшее жилище славяна. Вот здесь стояли его картины, как наказанные лицом к стене. Вот тут располагалась двухэтажная кровать, где славян безуспешно покушался на Верину честь. В этой кухне тогда выпивали, и Стенина глядела во все глаза на веснушчатую женщину, кормившую ребенка грудью. «Три комнаты, кладовка, лоджия и санузел раздельный, Веруня!» Старшая Стенина бурно радовалась удаче, наконец-то повернувшейся в полоборота. «А он молодец, твой Павел, смотри-ка, я от него не ожидала». Лара носилась из комнаты в комнату, от ее топота в пустой квартире поднялась пыль и зашумело эхо. Вечером Вера спросила Сарматова, каким образом квартира славяна вдруг стала его собственностью. Тот удивился. «Я думал, ты не вспомнишь. Мы же 100 лет назад у них были и всего один раз. Не беспокойся, Верверочка, славян всего лишь вернул мне старый долг». «А как же дети? Жена? Где они будут жить?» «Жена давно сбежала», — махнул рукой Сарматов. «Вроде бы замуж вышла, и тот парень усыновил детей. Так тебе понравилась квартира или нет?» Вера никогда не смогла бы объяснить Сарматову, почему она не станет жить в квартире, отметенной за долги у художника, который малевал подделки. Она с удовольствием отказалась бы от этого подарка, но летучая мышь советовала не торопиться. «Наконец что-то путное с тобой приключилось, а ты даже порадоваться не можешь», — сокрушалась мышь. «Начни ремонт, потом решим, что делать». «Отвали», — сказала Вера. Она давным-давно перестала церемониться с завистью, но на мышь это не действовало. За последние годы зависть превратилась в зрелое, мощное чувство, способное не только грызть душу, но и совершать поступки. Вера изо всех сил старалась не давать ей воли. Мышь могла взвиться из-за любого пустяка, комплимента, сделанного кому-то другому, восторженной статьи о коллеге, пустяшного выигрыша в лотерее. Тонечка Зотова, подружка из детского сада, утверждала, что завидовать нехорошо. Обычно она говорила эти слова, когда другие девочки обижали Веру Стенину, потому что у той были красивые куклы и блестящие туфельки без единой царапины. 35 лет назад Вера была солидарна с Тонечкой Зотовой и всячески благодарила ее за коллегиальность. Например, давала подержать новую куклу и делилась с ней конфетами «Гулливер». Сейчас, встретив на своем пути такую вот Тонечку, Стенина ни слова не говоря, спустила бы с цепи летучую мышь и науськала бы ее на эту Зотову без всякой жалости. Вера давно забросила свои мысленные выставки. Справиться бы с реальными. За год она побывала куратором нескольких экспозиций и сама была поражена тем, как ловко это у нее получается. А героинями последней мысленной выставки стали «Зависть» и «Летучая мышь». «Гиена Сальпетриера» Жирико, «Зависть и милосердие» Джотто, «Триумф Геркулеса» Паоло де Маттейса, где истина держит старуху зависть на цепи. У «Летучей мыши» картин и имен легион. Нетопырь, вампир, птица дьявола, дух спящей ведьмы и мертвого колдуна, Десмодус, ночное млекопитающее семейство рукокрылых и несчастная дочь царя Миноса, превращенная в летучую мышь за отказ участвовать в вакханалиях. Бедняжка всего лишь хотела прясть, а не пьянствовать. Летучая мышь символизировала не только зависть, но еще и тьму, смерть, несчастье, безумие. В общем, все самое лучшее и приятное в жизни. Только Лара внесла утешающую подробность, вспомнив про своего любимого Бэтмена. Но даже Бэтмену не под силу сразиться с этим полчищем. Летучая мышь охотится в полной темноте, но никогда и ни с кем не сталкивается. Предки-славяне верили, что это обычная полевка, которая умудрилась сожрать священный предмет. Если она вцепится в волосы, то обязательно влезет в мозг, и тогда человек сойдет с ума. На помощь Бэтмену спешили китайцы. У них летучая мышь обозначала удачу, счастье, богатство и долгую жизнь. У Веры не получалось представить себе удачу в образе летучей мыши, но, как известно, она никогда не видела ее близко, в упор, а значит, могла ошибаться. В новой квартире начали ремонт, которым с наслаждением заправляла старшая Стенина. Разумеется, ей было далеко до Ереваныча, но кое в чем она ему почти не уступала. По 100 раз заставляла работяг перекладывать плитку в ванной и выравнивать полы, но при этом кормила их обедами из 3 блюд, и работяги прочувствовали всю глубину души этой необыкновенной женщины. Квартирка получалась загляденье. Однажды Вера приехала сюда по маминой просьбе. Нужно было расплатиться с кафельщиком, а мама ждала дома пенсию, святой день. И столкнулась в лифте со Славяном. «Ты как здесь?» – удивился художник. Вера пролепетала что-то о маминых знакомых, но Славян был не дурак и все понял. «Значит, тебе ушла квартира. Я даже рад. Лишь бы не Сарматычу. Ненасытный, сука!» Вера подумала, что «сука» – это обращение, но на самом деле имелся в виду все тот же Павел Тимофеевич. «А я зашел посмотреть, сменили замки или нет», – признался Славян, гремя в кармане связкой ключей. «Забыл в кладовке одну работку. Выставку готовлю. Знаешь, как будет называться? Слава Богу!» Вера сказала, что замки сменили, но она, конечно же, пустит в квартиру бывшего хозяина. И Славян, исполненный благодарности, пошел за нею следом. Он что-то прибарматывал, как часто делают одинокие люди, нуждающиеся в общении и вынужденные поддерживать разговор сами с собой. Вообще он резко сдал, опустился, померк. Сияла одна лишь розовая с желтоватыми пятнами плешь. Ни в какую кладовку Славян, разумеется, не пошел, а прямиком проследовал в кухню и долго шарил в шкафчике под окном. Искал, по всей видимости, заначенную бутылку. Не нашел. Если даже бутылка и присутствовала когда-то в реальном мире, ее уже давно оприходовали работяги. Славян не уходил, долго мялся на пороге, и Вера предложила ему денег, и те были с достоинством приняты. Стенину не очень-то удивил этот эпизод. Она всегда была готова к любым случайным встречам. Ее удивляло другое. Почему эти встречи происходят так редко? Жизнь не роман, где каждый герой имеет право на свою сюжетную линию, а читатель ждет момента, когда будут развязаны все узелки и выстрелят все ружья. Увы, в жизни все происходит совершенно иначе. Счастливый случай в гробу видал важных нам людей, и мы не встречаем их годами, хотя живем в одном городе и ходим по одним и тем же улицам. Например, Вера очень хотела бы встретить Валечку, но случай зачем-то подсунул ей Славяна. Она только лишь раз видела Валечку за все эти годы, издали в большом торговом центре, если это был он, конечно. Кажется, рядом с ним шла девочка в очках. Дочка? Кажется, Валечка улыбнулся Вере, но все произошло слишком уж быстро. Квартиру на Ботанике в конце концов переехала старшая Стенина, смертельно обиженная на дочь. Мама делала ремонт в этой квартире для ненаглядной Веруни, только для нее и старалась. Но Веруня сказала, что останется в переулке Встречном. И даже портрет тот в берете забирать не стала. Вот он, на стенке висит. Старому человеку пришлось сниматься с места, менять привычную окраину на неизведанную. Все кругом было чужое, магазины дорогие, соседи незнакомые. Правда, в процессе ремонта старшая Стенина успела перезнакомиться со своей площадкой и осталась в целом довольна. Если бы не подруги с завода, Эльза и Мария Владимировна, старшая Стенина так и не привыкла бы к своему новому дому, но они научили ее смотреть сериалы, и сериалы примирили маму с жизнью на Ботанике, да и просто с жизнью. Точнее, с тем маленьким фрагментом, который от нее остался. Почти в каждом сериале присутствовала неблагодарная дочь, и старшая Стенина плакала, глядя на то, какие мучения доставляют телегероини своим экранным матерям. Веруня была значительно лучше этих распутных девиц. Павла Тимофеевича Сарматова, спору нет, не могло обрадовать, что в квартире будут жить не Вера с Ларой, а старшая Стенина. Мужчины всегда очень внимательно отслеживают судьбу своих подарков. Требуют, чтобы кольцо с бриллиантом было на пальчике, машина не стояла в гараже, а шуба не пылилась в гардеробе. Сарматов был бы недоволен. Но к тому моменту, когда ремонт совершился, никакого Сарматова в жизни Веры уже не было. Однажды в августе он просто исчез из города и страны вместе со своими коллекциями, вывозить которые начал загодя. Квартира стала его прощальным подарком, как и поддельный портрет. В квартире на Воеводина Веру ждал пакет, который вручил очередной консультант со словами «Ну вот и все вроде бы». Вера нашла внутри конверта небольшую пачку долларов и письмо. Сарматов просил его понять, делал упор на то, что не может представить себе Веру где-то кроме Екатеринбурга и поэтому не зовет ее с собой, хотя очень хотел бы. Екатеринбургский аргумент показался Вере комичным. Она попробовала ущипнуть себя за душу, выяснить, что чувствует на самом деле, и неожиданно загрустила. Стенина не была счастлива с Сарматовым, но без него она стала несчастной. Теперь она спасалась только работой. Выставки, экспертизы, с недавнего времени лекции. Вера все так же разговаривала с картинами, одним лишь взглядом отделяя зерна от плевел, а оригиналы от подделок. Ей не требовался изотопный анализ, тем более она в него и не верила. Акварели, гравюры, карандашные рисунки, холст масла, алтарные триптихи, версо и ректо, много чего прошло через Верины руки. О Сарматове она с тех пор слышала всего несколько раз, как ни странно, от Юльки. Журналисты склоняли имя знаменитого коллекционера по всем падежам. На него было заведено столько уголовных дел, что хватило бы целой банде. Мошенничество, махинации в сфере искусства, сознательное введение в заблуждение. Был громкий скандал с выставкой русского авангарда в Европе, когда 80% работ оказались подделками, причем не самого высокого качества. Была печальная история олигарха, купившего фальшивого Кандинского. И всюду мелькала тень Сарматова, выросшая со временем до демонических размеров. Славян, понимала теперь Вера, отсиживает в тюрьме сарматовские грехи. И все же она скучала по Сарматову. Никто больше не умел так смешить ее, ни с кем ей не было так легко разговаривать. Что ж, Вера смирилась и с тем, что у нее нет таланта, и с тем, что Лара никогда не встанет вровень с Евгенией, и с тем, что на личном счастье стоит столько крестов, сколько можно увидеть лишь на старом погосте. Вера не была красивой, не стала богатой, не научилась чувствовать себя счастливой. Завершивший свою карьеру борец сумо отрезает свою косичку. Вот так и Вера в конце концов отрезала от себя всякие мечты и надежды. Кстати, ее светлая коса, остриженная в 89-м году, по сей день хранится в мамином шкафу на полке с платками. В юности Вера часто развлекалась, привязывая косу к своим коротким волосам и потом обрывая ее где-нибудь на публике быстрым движением. Коронный номер. Интересно, Сереже такое понравилось бы? Вера смотрела на Сережу. Что за имя для взрослого человека в самом деле? Все равно, что Павлик или Дениска. Слушала, как похрапывает на заднем сиденье ее возлюбленное дитя, и думала о том, что удача вполне возможно выглядит так. У нее рыжие, с сильной проседью волосы, серые и цепкие, как репейник, глаза и крупные руки, поросшие красноватыми, как на стеблях бегонии, волосками. Эти руки крепко держат руль и будут еще крепче держать ее, Веру. «Почему вы так смотрите на руль?» – спросил Сережа. «Боитесь? Не надо, мы с Тамарочкой не подведем». Вера вздохнула. Вопрос о машине Тамарочки и коте песни оставался открытым, как финал романа, который автор никак не может окончить и поэтому оставляет дверь настежь. «Входи, кто хочет». Кожистого кота Вера не сможет полюбить ни за какие коврижки, это однозначно. А звать машину по имени попахивает, если не дурдомом, то дурвкусом. И все равно это мелочи, такие ничтожные мелочи. Бог никогда не был в мелочах и деталях, ведь за ними не увидишь всей картины. Еще один вопрос оставался открытым настежь. Вера привыкла стесняться своего тела и считала, что в ее возрасте женщины значительно лучше выглядят в одежде, нежели в именинном костюме. А вдруг она покажется Сереже уродливой? А что, если он тоже, как все, влюбится в Юльку? А как отнесется к этому Лара? Слишком уж быстро она приняла к сердцу этого доктора. Не случится ли вдруг трагедии в античном духе? Бедная Лара. Никаких представлений о будущем. Лишь однажды проговорилась, что будет сдавать бабушкину квартиру после того, как бабушка, ну, вы поняли. На днях дочь заявила, будто бы пишет рассказы, и Вера опасалась, что они окажутся чудовищно бездарными. Она приучила себя к мысли, что главный талант Лары в отсутствии всяческих талантов. И даже та давняя история в Эрмитаже, когда дочь определяла картины по запаху, увы, даже она оказалась такой же подделкой, как шедевры Славяна. Лара играла, Вера поверила. Мама мыла раму, Лара врала маме. Зачем? Сейчас уже не спросишь. Как много вопросов, как мало ответов. За 5 километров от Тамарочки, подмигивающей поворотником в сторону переулка Встречный, Юлька сидела в гостиной своего красивого дома и смотрела, как Ереваныч шурует кочергой в камине. Копипаста не хотела разглядывать свою жизнь со стороны и не старалась увидеть прошлое как цепь событий, которые привели ее в этот день, в это мягкое кресло, к этой красивой керамической чашке с глинтвейном, который так изумительно варит эта гадина Люда. В руке Юлька держала конверт, письмо от Вадима, которое вор оставил в портфеле Евгении. Кстати говоря, довольно странный вор. Не взял ни планшетник, ни паспорт. Евгения перед тем, как заснуть, пробормотала какие-то оправдания для этого негодяя, что у него, наверное, большие долги, а в душе он очень хороший. Ничего, завтра Юлька вправит ей мозги, а если это не подействует, в ход пойдет оружие массового уничтожения. Верка, если захочет, сможет внушить Евгении все, что угодно. Юлька покрутила конверт, покосилась на Ереваныча. Он так усердно сражался с дровами, что штаны его слегка сползли, обнажив дородную поясницу, густо покрытую черными волосами, и самое начало ягодичной складки, нежной, как у младенца. «Плохо читать чужие письма?» — спросила Юлька, глядя в упор на эту складку. «Плоховато», — признал Ереваныч. «Но если не втерпешь, давай открою. Потом заклеим, будет как новый». В письме не было ничего особенно таинственного. Юлька даже ощутила легкое разочарование, но вместе с тем и довольно болезненный укол зависти, как будто зонтиком ткнули в сердце. Вадим писал старческим, паучьим почерком и вправду серьезно болел. Он прощался с Верой, объяснял, что чувствует вину перед ней, потому что действительно собирался сделать для нее авторское повторение, но почему-то не смог. Он даже начинал работу, есть холст с буквами «Ex voto», но дело застопорилось по непонятным для него причинам. Веристический, как он мрачно окрестил его, портрет окончательно забуксовал и канул в лету. «Девушка в берете – его лучшая вещь», – объяснял Вадим. «Когда он умрет, эта работа будет висеть в серьезном музее, еще решается в каком». Но Вадим не хочет уходить из этого мира, не завершив все дела, и поэтому посылает Вере некоторую компенсацию. И надеется, что она простит его и позволит уйти со спокойной душой. Вадим будет ждать ответа. Он желает Вере Стениной всяческих благ, кланяется ее родным и близким. И ни слова о Юльке. Ереваныч аккуратно заклеил конверт. «Завтра отвезем Вере деньги, я уже все приготовил. Только у меня к тебе большая просьба, не рассказывай ей про эту фигню в Москве. Скажем, что Евгения потеряла сумку, расстроилась, испугалась. Дальше сама придумаешь, ты это хорошо умеешь. А с Евгенией я сам поговорю». Юлька кивнула. Ереваныч был прав, Верка ни за что не примет от него деньги. Никто не любит Ереваныча, кроме нее, Юльки. На самом деле, конечно же, и она его не любит, но разве это имеет значение? Спокойствие и радость дороже всякой любви, тем более, что в прошлом Юлька получала от любви одни лишь страдания. Валентин, Саша, Джон. Хорошо бы воспоминания сгорели в камине вместе с дровами, наконец-то побежденными кочергой Ереваныча. Юлька не сомневалась в том, что Ереваныч с его связями обязательно отыщет вора. Во-первых, запросит данные в авиакомпании. Во-вторых, Евгения дала точное описание внешности. Черные волосы, карие глаза, небольшая бородка. На правой руке между вторым и третьим пальцами, она называла их по-музыкальному, как научили в детстве, между пальцами родинка, а на пояснице шрам, похожий на рыбий скелетик. Порода доберман, пролепетала дочь, засыпая. Длинный февральский день уходил прочь вместе с дымом. Улетал в каминную трубу. Вера Стенина стояла у окна своей кухни. Морозное стекло было похоже на стакан из-под кефира. Она не видела, но знала, что именно в этот момент от дома отъезжает машина без заднего номера. На полу в ней остались мокрые следы Вериных сапог. Сережа поглядывал на них, улыбаясь. Вера смотрела ему вслед, ничего не видя, и внутри ее трепетало новое чувство. Оно только-только появилось на свет и готовилось к своему первому крику, приветствию для целого мира. Крик этот будет громким, не хуже, чем утром кричала Евгения.